Глава 15. Даша. «Смотри, что Марат подарил!» Невольно оборачиваюсь на эту фразу, хотя обращена она не ко мне. Лена, моя коллега по работе, демонстрирует другим девчонкам что-то на своей руке. «Ничего себе!» Слышу восхищенные возгласы. «Это за что же?» Уточняет Луиза, не оглядываясь и продолжая наносить макияж. «Натанцевала или...» Лена недовольно фыркает. Ответить ей не дает грохот. Все поворачиваются к двери. Она резко открывается, без стука. На пороге стоит Марат. Окидывает грозным, как мне кажется, взглядом гримерку и останавливает его на мне. Не подаю вида, но внутри как будто что-то обрывается и падает. Медленно так, причиняя максимальный дискомфорт, летит вниз. А потом там же внутри, где образовалась пустота после падения, холодеет. Он же пришел за мной. Я это чувствую. Мне не нужны слова, чтобы понять это. «Вышли все!» Рычит Марат, кивая на дверь. И никто не спорит. Девчонки встают и идут на выход. Я тоже поднимаюсь со стула. «Кроме тебя!» Тут же слышу и опять понимаю, что это касается меня. Застываю на месте. «Маратик!» Слышу приторный до тошноты голосок Лены, когда она проходит мимо Марата. «Я хотела...» «Вышла!» Не глядя на нее, говорит он, и Лена покорно, прикусив губу, выходит за дверь. Как только из гримерки выходит последняя девочка, Марат захлопывает дверь. Его взгляд все так же устремлен на меня. Он проводит большим пальцем по своим губам, и я отчетливо помню, что ничего хорошего этот его жест не предвещает. Делает шаг ко мне, и я отступаю назад. Он ступает медленно, как хищник, готовящийся к прыжку. А я все так же пячусь назад, пока не упираюсь попой в столик перед зеркалом. Это вызывает у него ухмылку. Он подходит совсем близко. Скользит взглядом вниз, рассматривая меня. А на мне уже сценический костюм. Блестящий короткий топ и трусики. От холода его взгляда твердеют соски, но, к счастью, струящаяся ткань топа надежно укрывает это от глаз Марата. «Выздоровела?» – спрашивает он. Останавливается в шаге от меня. Смотрит свысока и поддевает большие пальцы себе под ремень. В ответ лишь молча киваю. «Одевайся!» И еще раз проходится взглядом по моей оголенной фигуре. «Зачем?» Выдавливаю из себя. «Со мной поедешь!» Отвечает он так, как будто это само собой разумеющееся. «У меня смена!» Начинаю я. «Я и так оштрафована! Из-за вас! И потом...» «Почему ты всегда так много говоришь?» Недовольно морщится он. «Одевайся, а то так поведу». А на улице, между прочим, холодная осенняя ночь. Но ему-то точно плевать на это. «И потом...» Уже тверже продолжаю я. «Я никуда с вами не поеду. Я же дала все, что вам было нужно. Что еще от меня надо?» «Дала?» Усмехается он себе под нос. А потом произносит уже серьезно. «Я взял. Надо будет, еще возьму». «Я не поеду». Говорю упрямо. Разворачиваюсь и сажусь обратно на стул, беру кисть, собираюсь продолжить править макияж и пытаюсь унять дрожь в руках. Тут же в зеркале вижу, что Марат подходит вплотную. Потом хватает меня под мышки, разворачивает к себе лицом и сажает на столик. Тут же руками раздвигает мои коленки и встает между ног. «Пусти!» Опять прошу я, как и при каждой нашей с ним встрече. Бью его по груди. «Напросилась!» Зло рычит он, и я чувствую горячую ладонь у себя на талии под топом. Он ведет ее выше, растопыривая пальцы, пока большим не утыкается в грудь. Водит им по окружности. Мои удары становятся слабее, а сердце, наоборот, начинает биться чаще. Мы не сводим друг с друга глаз, это какая-то немая дуэль. «Сука!» – не выдерживает Марат. «Видит Создатель, я не хотел». Переводит руки мне на попу и ближе придвигает к себе. И мне между ног опять упирается его возбужденный член. Он у него вообще бывает в другом состоянии. Замечаю, как он начинает расстегивать ремень. Ну уж нет. Пытаюсь оттолкнуть его от себя, но это бесполезно. Эту груду мышц мне не сдвинуть. «Хватит ломаться», — усмехается он. «По-быстрому трахнемся, а потом к делу. Все равно моя уже. Я же вскрыл». И эти его слова придают мне уверенности и силы, что ли. Судорожно стучу руками по столу в поисках хоть какого-то спасения и натыкаюсь на настольное зеркало. Хватаю его, размахиваюсь, при этом задевая большое зеркало, и ударяю Марата по голове. Слышится звук бьющегося стекла. Это падают осколки большого зеркала. Марат хрипит и хватается за голову в месте удара. Я со всей силы отталкиваю его. Спрыгиваю со стола и бегу к двери. Открываю ее и успеваю сделать всего пару шагов, как меня хватают за талию и приподнимают. Несут обратно в гримерку. Я пинаюсь и бью руками своего захватчика, но ему, похоже, все равно. Он заносит меня в комнату и так и держит на весу за талию. Я с ужасом смотрю на Марата. Теперь уже он прислонился задницей к столику, и по его голове с одного бока стекает тоненькая струйка крови. Он двумя пальцами вытирает ее. Потом смотрит на них. Подходит к нам. Опять проводит пальцем по крови и теперь уже сует эти пальцы мне в рот. Отворачиваюсь, и он хватает за подбородок. Сдавливает его, заставляя меня приоткрыть рот, и просовывает туда свои пальцы. И я опять чувствую металлический вкус. Вкус его крови. «Кровь за кровь?» Усмехается он и, наверное, легко читает в моих глазах ужас. Смотрит какое-то время, а потом приказывает Громиле, держащему меня. «В машину ее!» Пока Громила несет меня к выходу, я отчаянно пытаюсь вырваться, но это бесполезно. А случайные официанты, попадающиеся нам на пути, скромно опускают глаза и убегают по делам. Также и охранник на входе просто отворачивается и делает вид, что не видит и не слышит, как меня тащит против моей воли. Прежде чем засунуть меня в машину, Громила надевает мне на глаза маску и заклеивает рот. Дышать теперь я могу только носом. Потом, несмотря на сопротивление, заводит назад мои руки и надевает наручники. Холод металла впивается в кожу. Какое-то время сижу в машине в тишине, пока до меня не доносится звук открывающейся двери, и я не слышу знакомый голос. «Поехали». Мне хочется кричать и плакать, и стукнуть обладателя голоса чем-то тяжелым и большим. Меня что, в заложницы взяли, но за что? Я же ничего не сделала. Грэма сдала. И он обещал отпустить. Он обещал. Мне хочется прокричать это ему, но получается лишь глухой звук, тонущий в реве мотора. Едем мы долго. И чем дольше продолжается наш путь, тем страшнее становится мне. А вдруг он просто решил избавиться от меня, как от ненужного свидетеля? Но чего? Свидетеля чего? Пока мы доезжаем до места и машина замирает, я успеваю надумать себе такого, что секс с этим похитителем кажется мне безобидной шалостью. «Приедешь завтра в 9». Слышу голос Марата. Потом опять звук открывающейся двери. Обдает холодным ветром. Чьи-то руки постоянно подхватывают меня за талию, приподнимают и кладут, наверное, на плечо. Отчаянно пинаюсь и трясу головой, пытаясь снять с себя маску. А еще холодно. Я ведь так и не оделась. Вернее, мне не дали такой возможности. Потом вдруг становится тепло. Похоже, мы в доме. Меня, наконец, ставят на ноги, разворачивают и снимают наручники. И я, дорвавшись до свободы, бегу. Куда? Непонятно. Глаза же до сих пор закрыты. И я так тороплюсь, что даже не снимаю маску. Мой побег продолжается недолго. Носком задеваю обо что-то и падаю, успев подставить вперед руки. Так и оказываюсь на четвереньках. И тут до меня доносится громкий смех. Снимаю, наконец, маску. Но не оборачиваюсь. Я прекрасно знаю, кому принадлежит этот смех. Слышу шаги, но встать не могу. Меня как будто покинули последние силы. Могу лишь медленно отползать. «Ниже плечи», — слышу голос Марата. «А задницу выше. На локте становись». Замираю. Надо встать. Собрать последние силы и встать. «Опять провоцируешь?» Раздается совсем близко. «Так хочешь, чтобы я тебя трахнул?» Мотаю головой. Не вижу, но знаю, что он рядом. Так близко, что я чувствую его громкое и частое дыхание. А потом его рука ложится мне на голову и ведет вниз по позвоночнику. Застывает на бедре, и он вдруг шлепает меня. Не сильно, но ощутимо. Ойкаю от неожиданности. «Вставай тогда», — вдруг произносит Марат. «Разговор есть». Он отходит от меня. Поднимаюсь и поворачиваюсь к нему. Марат стоит, присев на стол и пристально рассматривая меня. «Ну что, Дакота, отбегалась?» — усмехается он. «Подойди». Взглядом показывает на пол перед собой. Но я стою, не двигаясь с места. Потираю следы от наручников. «Подойди», — говорит уже жестче. Я продолжаю стоять. Вижу, как ходят желваки на его скулах. «Я не люблю упрямых баб», — говорит задумчиво. «Посылаю их нахер». Прожигает меня взглядом, но я выдерживаю его. «Но твоим воспитанием я займусь». «Потратишь время зря», — говорю ему. «Да и чему ты можешь научить, если сам же не исполняешь своих обещаний?» Он вздергивает бровь. «Ты обещал отпустить и не трогать, если расскажу про Грэма», — поясняю я. «А сам воспитывать собрался. Там Ленка твоих уроков в гримерке заждалась». Марат улыбается. «Ревнуешь?» «Вот еще», — фыркаю в ответ. «Мне пора». И делаю шаг в сторону двери. «Ты останешься здесь», — слышу в спину. Оборачиваюсь. «Почему?» — негодую я. «Так надо», — сухо отвечает он. «Я не буду твоей игрушкой», — смело заявляю я, глядя ему в лицо. «У меня есть работа и друзья, а ты...» «А я спасу тебе жизнь», — не дает мне договорить. Удивленно смотрю на него. Он поднимает взгляд от пола и смотрит на меня из-под лобья. «Грэм убит, и остальные твои дружки. Все в одной квартире». Чувствую, как краска сходит с лица. Беззвучно шевелю губами. «Он же врет? Или шутит?» «Что?» Выдавливаю из себя. 5 трупов, спокойно говорит он, в одной квартире. «Ты? Это ты убил их?» Дрожащим голосом спрашиваю я, вспоминая ножик в его руках. «Нет», — просто отвечает он без каких-либо оправданий. «Их убили до моего прихода. Угадай, кого там не хватает?» Отгоняю от себя догадки, но он не дает мне этого сделать. «Тебя», — произносит хладнокровно. «Ты следующая. Они тебя уже ищут. Не благодари, что я первый нашел». «Но за что? Почему? Когда их убили?» В моей голове масса вопросов. «Кейс», — сухо говорит он. «Ты осталась единственная, кто видел заказчика. Ты ведь видела его?» Молчу, пытаясь хоть как-то свыкнуться с только что обрушившимся потоком информации. «Останешься здесь», — говорит Марат. «Мне нужен заказчик. Тебе нужна безопасность. Почти равноценная сделка». «Но...» Замолкаю в нерешительности. «Но как я тут? Ты же не будешь...» «Я же сказал...» Ухмыляется он. «Почти равноценная сделка». Отрывается от стола и идет ко мне. Сам. В глазах пугающий блеск, а на губах застыла усмешка.